Сейчас мы с вами сделаем небольшую медитацию. Это тоже идет подготовка к нашим целям, ценностям и желаниям, да? То, что мы хотели на самом деле. И стараемся с разных сторон подойти, и осознанно, и неосознанно. И через подсознание. Поэтому это упражнение, оно является как бы тоже походом и входом в это, в наши мечты через подсознание. Осознанное подсознание. Закрыли глазки. Начинаем фантазировать, мечтать. Представьте себе, что вы перенесли на остров своих желаний. И каждый сейчас оказался в своем мире. И воображение рисует вам все то, что является вашим желанием. Рассмотрите, прикоснитесь, потрогайте своими руками. Сделайте мечту, свое желание были реальностью. Через чувства пропустите и послушайте отклик, что говорит душа. Приносит ли ей это радость? Наполняет ли ее светом? Остров большой. Вы перемещаетесь к нему. Расширяйте круг своей фантазии. Может быть, сейчас неосознанное желание вырваться на поверхность. Не мешайте им. Просто идите и наблюдайте, потому что на этом острове только ваше желание. Это ваш остров. Это ваши встречи. Тема реальна, что живет в вас. Так же, как мы играли с вами в карты сегодня, вместе почувствовать ощущение. Это дает радость, это дает счастье. Или это напрягает, создает в теле отклик опасности, потому что не каждое желание есть действительно приносящее счастье. И где-то ваше подсознание обязательно знает это, услышит себя внутри. Идите дальше и ищите то, что больше всего вам подходит, гармонично вам. Может быть, прямо здесь и теперь испытайте это счастье, потому что это и есть счастье. Не откладывайте его на завтра. Это сейчас, здесь и теперь, в вашем воображении, дает вам счастье. sono assente, mentre sciocca l'angolaggio. Thank you.